Глава 4. Здесь вам не Египет. После вышеназванных событий в самом сердце Москвы и страны громоздкая машина Следственного комитета вздрогнула, будто от удара кувалды, качнулась и стала, заскрипев, набирать обороты. Шестеренки всех уровней розыскного механизма закрутились в полную силу, дабы доказать, они работают отлично и весьма необходимы в общем устройстве государства. Были задействованы наилучшие умы и супертехнические средства, чтобы разобраться в мегакриминальной истории, грозившей вновь повернуть всю историю России в иную, не слишком предсказуемую сторону в канун столетнего юбилея революции. Тут не до дешевых телесериалов, перекопированных зарубежных о супертехнологиях, когда крутейшее преступление раскрывается чуть ли не за сутки. Тут нужно воистину отличиться, иначе стальная решетка живо загремит за твоей спиной. Предварительное следствие показало, что действительно фантасмагорическая акция или все-таки злодеяние в мавзолее с похищением вождя мирового пролетариата может вызвать ступор даже у бывалых спецслужбистов. Заместитель руководителя секретнейшего ведомства страны проводил очередное совещание в своем кабинете с ближайшими подчиненными. Облако дыма от дорогих сигарет уже целиком затмило потолок с хрустальной люстрой, но это обстоятельство не способствовало более активным интеллектуальным процессам в понимании происшедшего. Озадаченность вызывал сам способ исполнения преступления. По всем данным получалось, что оно совершалось с помощью совершенно примитивных средств – кирки и лопаты. Конечно, злоумышленники применили ядовитый газ, но на нынешнем криминальном рынке можно приобрести чуть ли не атомную бомбу. Был бы клиент с деньгами, найдется и купец с товаром. В связи со случившимся, сотрудниками спецслужбы вспоминались попытки различных инцидентов и терактов, которые уже происходили в Мавзолее. А их случилось немало за истекшие десятилетия. Правда, это всегда были злонамерения психически неустойчивых одиночек. То камень или молоток метнут в стеклянную крышку гроба, и потому пришлось ставить в 1973 году пуленепробиваемое стекло. То вообще какой-то свихнувшийся запуздырил в Ленина рулоном туалетной бумаги. Что он этим хотел сказать? Что в СССР существовал дефицит бумаги для пользования пятой точки? Или что сам вождь мировой революции ей никогда не пользовался? А те ненормальные художники на синих кобылах, которые пытались окропить святой водой мистическое сооружение, напоминающее нечто среднее между пирамидой Майя и зиккуратами древнего Вавилона. Вроде бы после всех тех случаев были предусмотрены самые различные варианты предотвращения новых неприятных инцидентов. Даже пол Москвы в случае ядерной бомбардировки могло бы превратиться в прах. Но зато это весьма странное для русской культуры могильное сооружение с определенных пор представляло собой настоящее бомбоубежище, способное выдержать даже атомный взрыв. И для кого? Для мумии? Эту мысль высказал некто с ехицей из сидящих. «Не умничайте», – осадил генерал спецслужбиц своего подчиненного. «Лет 15 назад вы бы уже сидели на нарах и судорожно искали себе оправдательные аргументы, когда к вам обратились, мол, почему не уследили за главной святыней Советского Союза? И ваши личные перспективы были бы очень туманны». «Вот именно святыней советского образца», – съерничал опять его заместитель. «Ныне у нас иные святыни в цене. Я отдыхал в Египте, так там за вход внутрь пирамиды или погляд на мумии и то берут деньги». «Я же сказал, не умничайте. Шефа предупредили. Коли мы не найдем саркофаг с телом, будем обижаться на себя. Я понимаю так, что у нашего руководства есть свои очень важные планы на этот исторический объект. Так что давайте проводить этот... как его, мозговой штурм?» Все несмело засмеялись. Они любили своего руководителя и за глаза часто так именовали «штурмит твою душу». Но шутки шутками, а пора уже изобразить на своих лицах усиленную мыслительную деятельность. В глазах присутствующих загорелся волчий огонек, который всегда разгорается в преддверии крупной охоты у работников всего ведомства. Примечание. Зиккурат. Многоступенчатые культовые сооружения в древней Месопотамии. От вавилонского слова «сиггуратту» –